Ты дремал, но я увидел вас, мистер Равил, и это подло мне идею. Ты хотел, чтобы я был там, когда ты обнаружишь, что он мертв, в этой запертой комнате. Тогда не возникло бы сомнения в том, что доктор Ферн убил себя сам и был один все это время. — Не убил себя, — сказал ученик доктора, — но умер, естественно. Яд не оставил бы следов. — Конечно, — сказал я, — кто может сказать, как умер человек? Тела не разрезают и не копаются в них. Это не дозволено законами Бога и человека. Пирман ухмыльнулся без тени юмора. — И все-таки тебе нужен был свидетель даже для этой естественной смерти, поэтому ты дай-ка подумать. Мой мозг лихорадочно работал. Ты вернулся, якобы совершенно обезумев, желая знать, где твой хозяин. Это было хорошо сыграно. Тебе бы на сцене выступать. Актерство — низкое занятие, — сказал Пирман. Потом это пантомима рядом с запертой комнатой. Когда ты притворялся, будто видишь что-то внутри, и весь исходом, и настойчиво требовал проникнуть внутрь, ты убедил меня, что что-то было не так. Потом ты выломал доску, и теперь я ясно все видел. Ключ! В замке изнутри не было ключа. Он был в твоей руке все это время. Когда я дотянулся, чтобы достать его, ты заявил, что твоя рука слишком коротка. Ключ был скользким, и металл был теплым. Неудивительно, ведь за секунду до того ты сжимал его в своей липкой ладони. — Да, я сам его туда засунул, — сказал Пирман. Не то гордо, не то неохотно, как фокусник, объясняющий свой трюк. Я просунул внутрь руку и вставил ключ в замок. Ловкость рук. Простой фокус. Я чувствовал смутное разочарование. Нелепо в моем теперешнем положении. Это было так. Фокус, но он сработал. Не совсем, впрочем. Потому что ты обнаружил, что твой хозяин еще жив, в то время как должен был уже скончаться. Вот почему ты был так поражен. Ты не был убит горем, но ты был в смятении от того, что тебя могут разоблачить. Я знал, что это не была игра, это нельзя подделать. — Я вернулся слишком скоро, — сказал Пирман. — Яд, в конце концов, подействовал бы. Я знаю свои снадобья. Я был учеником доктора. — Но ты уже не мог ждать, пока он подействует. Ты сам навлек на себя эту беду. Через считанные мгновения снаружи собралась бы целая толпа, а доктор Ферн все еще дышал, даже стонал, пока ты ползал вокруг него. Бог знает, что он мог рассказать. Он мог бы обвинить своего ученика перед своим последним вздохом. Поэтому я всадил ему нож в сердце, а затем вокруг собралась толпа. Тут мы остановились, как бы переводя дух. А Анжелика Рут... Чем она заслужила смерть? Чем она тебя обидела? Хорошо ли ты поживился на Кат-стрит? Пирман ничего не ответил. — Ты заурядный вор, Пирман, — сказал я. Он поднял свою трость, а я шпагу Джека. Мы простояли так некоторое время. Затем вот по взаимному согласию опустили свое оружие. — Я не вор. Я лишь беру то, что мне причитается за сбор тел. — Причитается? — От Ральфа Боткина столько-то затело, при условии, что о них не станет известно. Ну, а то, что я забираю чужое добро, кто будет протестовать? Все равно в доме уж ничего не осталось. Надо было лучше думать, чем доверить его жене Хобби. Ему уж был вором. — Вором, — повторил я. И вспомнил то утро, когда увидел возле таверны Джона Хобби, поносимого Джейн Давинант. Тогда я еще подумал, интересно, что в той коробке, которую он снял, точнее, уронил с телеги, награбленные в чумных домах, скорее всего, для продажи скупщику краденого? Да, Хобби был вор. Его жена не лучше. Она сбежала с своим отродьем и моей добычей. Все-таки зачем было убивать госпожу Рут? Не унимался я. Уж, конечно, она не умерла только из-за серебряной солонки. Как и ты, она начала подозревать меня. Я не подозревал тебя. Это была правда. Ты всегда смотрел на меня как-то по-особенному, как доктор Ферн. Я могу читать по глазам. Не то, чтобы ты мог причинить мне большой вред, ибо в этом обличье я неуязвим, — он показал на свой костюм. — Поэтому я написал тебе записку, чтобы проверить тебя.